Дело было не только в том, что нужно справиться с проблемами Эприл, но и в том, что в ее жизнь снова вернулся Петерсон. Но в каком-то смысле это к лучшему. Пока Эприл с отцом, она не попадет в лапы к Петерсону. И Петерсон не собирается похищать новых жертв. Озадаченная им полностью, в одном Райли была уверена. Она — единственная мишень его мести. Она и никто иной должна быть его следующей жертвой. Будет приятно какое-то время побыть подальше от него. Еще она вспомнила о жестоком уроке, который усвоила в прошлом расследовании. Не нужно пытаться одолеть все зло мира одновременно. Это свелось к ее новому жизненному кредо — по одному монстру за раз. И прямо сейчас она охотится на особенно безжалостную тварь. На человека, который, она знала это совершенно точно, скоро совершит новое убийство. Глава 7. Мужчина разматывал длинные цепи на своем рабочем столе в подвале. Снаружи уже стемнело, но звенья ярко блестели под светом голой лампочки. Он полностью размотал одну из цепей. Ее бренчание всколыхнуло ужасные воспоминания о том, как его заковали, посадили в клетку и мучили цепями типа этих. Но он как будто говорил себе: «Я должен встретить свои страхи лицом». А для этого ему нужно доказать свою власть над цепями. Ведь в прошлом цепи слишком часто показывали свою власть над ним. Жаль, что кто-то должен страдать из-за этого. Целых 5 лет он думал, что забыл обо всем. Ему очень помогло, когда его приняли на работу ночным сторожем в церковь. Ему нравилась его работа. Он гордился своей значимостью. Ему нравилось ощущать себя сильным и полезным. Но в прошлом месяце его уволили. Им понадобился кто-то с опытом в службе охраны, так они сказали, и с лучшими характеристиками, более крепкий и сильный. Они обещали оставить его работать в саду. Он все еще мог зарабатывать достаточно денег, чтобы платить ренту за свой крошечный домишко. И все же потеря работы, потеря авторитета, который она ему давала, потрясли его. Он стал чувствовать себя беспомощным. И снова возникло отчаянное стремление доказать свою силу, неистовая потребность утвердить власть над цепями, чтобы они не смогли захватить его снова. Он пытался убежать от своего желания.